Она взяла газету в руки и нашла, не отдавая себе в этом отчета, строчку, где было напечатано о французе во Флоренции. И, прочитав дальше «Рибьер», почувствовал укол в сердце. Только тут она поняла, что, должно быть, уже прочла это имя тогда в первый раз, и застыла, держа газету в руке, вглядываясь в каждую букву. Там было напечатано черным по белому «Рибьер, убит на берегу Арно в стычке с чернорубашечниками». Сильвия пожала плечами, отбросила газету, снова потушила свет и постаралась погрузить во мрак свое сознание. Что-то ей вдруг пришло в голову. Вот дура, вечно что-нибудь придумаю. Ведь там же, черным по белому, напечатано «Рибьер», стоит буква «Б». Сильвия повернулась на другой бок. И все-таки как-то спокойнее стало при мысли, что сестра и племянник находятся в Швейцарии. Слава тебе, Господи! Эту ночь она несколько раз напоминала себе про Швейцарию. Наконец разум сдался, но не инстинкт. И Сильвия боялась признаться себе, что каждый раз, как на лестнице раздавались шаги, она прислушивалась, затаив дыхание. На смену бессонной ночи пришло утро, и все-таки стало легче дышать. Телеграммы не было, а ведь дурные вести доходят быстро. Пришла не телеграмма, открытка с добрыми вестями. Добрые вести бывают иногда страшнее самых дурных. Поперек почтовой марки красовался штемпель «Флоренция». И писал ей Марк. Волна крови прихлынула к глазам. Сильвия вдруг потеряла зрение. И снова эта пронизывающая острая боль внизу живота. Сильвия билась в пелене тумана. Ей хотелось прочесть открытку, но приходилось ждать, когда волна спадет. Руки тряслись. Писал Марк. Значит, он был жив? Какого числа? Позавчера. Марк был весел, нежен и насмешлив. Он дружески шутил с своей старой приятельницей. Послал ей репродукцию из картины Кривелли «Мадонна со свечой» из музея Брера. Красивая особа, свежая и здоровая, с чистыми, тонкими, но немного суховатыми чертами лица, с решительным рисунком губ, полнотелая и простоватая, восседает на троне под балдахином, по краям которого выписаны гирлянды плодов. Красивой и сильной рукой с длинными пальцами она протягивает мальчику грушу. А другой мальчик... Парижский насмешник писал: «Узнаешь?» И верно. У Сильвии есть сходство с этой Мадонной. Вернее, было сходство у прежней Сильвии. Значит, он до сих пор видит ее такую. Дальше он писал: «А вокруг трона плоды твоих побед. Отборный все-таки груз, а то бишь груши. А маленькая свечка у твоих ног — это я сам. Родной мой Шалун, и ведь пишет это на открытке, а не в закрытом письме». И еще он писал: «Нет, пожалуйста, не строй такой сердитой физиономии. Прости меня, я с ума сошел. Меня пьянит здешнее золотое солнце, а также и все окружающее. Древние камни, юные цветы, прекрасные девы, теперешние и прежние. Ах, до чего же все так красиво! Как хорошо жить! Моя милая старушка, почему ты не поехала с нами? Мне тебя так не достает. Когда я увидел тебя на этой картине, я было чуть не расцеловал Мадонну, но побоялся сообщить об этом Асе. Подставь-ка свой подбородок». Да, этот безумный мальчишка, должно быть, опьянел от солнца. Как он молод, как молодеешь, слушай его. Сильвия, смеясь, подставила подбородок и поцеловала строчки, выведенные на открытке. А затем снова мрак, снова тоска. Сильвия сравнила день и час отправления открытки с датой, указанной в рубрике происшествий. Нет, невозможно даже думать об этом преступлении, ведь... Меня бы с вчерашнего утра успели известить десятки раз, старая дура. Но уже минуту спустя она соскочила с постели и стала поспешно одеваться. Впервые в жизни ее трясущиеся пальцы не сразу находили застежки, путались в крючках. И даже не выпив кофе, питье кофе тоже входило в ритуал вставания, Сильвия вышла из дома, засунув за корсаж открытку, полученную из Флоренции. Дура! Конечно, настоящая дура! Пренебрегая распухшей ногой, а Сильвия разбиралась в болезнях и догадывалась, что дело неладно. Она решила пешком подняться на Монмартрский холм и помолиться в соборе. Такой она дала себе обет. Стиснув зубы, она поднималась по лестнице и тащила, тащила, как каторжник, ядро, проклятую ногу, а под конец просто уж переставляла ее руками со ступеньки на ступеньку и так поднялась на все 225 ступеней. Она бы охотно ползла на коленях, да боялась, что не сумеет встать. Она выбилась из сил. чуть не теряя сознание, рухнула на колени перед статуей Богоматери. Молилась, молилась, но ей никак не удавалось дочитать до конца ни одной молитвы. Нить все время рвалась, забывая святые слова, она твердила упорно, настойчиво, почти с угрозой. «Он жив! Жив! Он жив! Хочу, чтобы он был жив!» Она хотела, чтобы божество подчинялось ее приказу.